Остальные участники сражения получили ранения малой и средней тяжести. В основном досталось нападавшим, особенно тем, кто полез на Нацу. Сагильдийцы отделались сравнительно легко, а принцесса вовсе осталась цела. Последнее особенно радовало. Правда, она оказалась настолько шокирована боем, что не могла сказать ни слова. Полагаю, ей не доводилось сталкиваться с подобным раньше, вот она и растерялась. Не каждый день верные люди обращались против нее, получив приказ от сильного менталиста. Я мог лишь радоваться, что вовремя заметил неладное, пусть и не смог прервать заклинание председателя. Выходит, предатели забрались настолько глубоко в фьор, сказал мастер и покачал головой. Скверно, очень скверно, кому вообще можно доверять, разозлилась Эльза. Если ждать удара от каждого, с ума можно сойти. Не горячись, я вывел карту архива и отметил, что около дверей в зал столпились рунные рыцари. Часть из них побежала в обход, пытаясь пробраться к нам через дыру в стене. Мы отразили удар и защитили принцессу. Это главное. Но кто вытащил председателя? Нахмурился Нацу. Я не успел его разглядеть, да и запах не запомнил. Пока не знаю, ответил я. Позже просмотрю воспоминания и возьму записи с Лакрим, если они уцелели. Возможно, удастся что-то понять. Впрочем, есть и хорошие новости. Да ну, скептически вскинул бровь мастер. Я успел выдрать несколько больших кусков из памяти председателя. Думаю, эта информация будет полезной для нас. Главное, чтобы он не подсунул свое детство, заметил старик. Я успел только кивнуть, когда в зал, наконец, ворвались рунные рыцари. Они в ужасе оглядели разруху, лежащих на полу охранников принцессы и бывших советников, а также нас, удобно устроившихся у дальней стены. Полюшка уже обработала наши раны и занялась повреждениями прочих пострадавших, а потому создавалась абсолютно непонятная картина. На лицах рыцарей отразилась работа мысли, часть из них вскинула оружие, но никто не спешил атаковать. Принцесса, целая и невредимая, сидела рядом с нами. При их появлении она собралась с силами и сжала кулаки. Крауфорд Сим предал Фиор, ее голос не дрогнул. «Немедленно сообщите в столицу, что на меня было совершено нападение. Пусть сюда прибудут Риезор и Алборн, а также усильте защиту его величества». «Так точно». Двое рыцарей выбежали из зала. Местные медики принялись осматривать пострадавших, а также попытались узнать, в порядке ли принцесса. Маги письмен занялись изолирующим заклинанием, наложенным на зал, а я обратил внимание на карту архива. Все будто было в порядке, хотя люди занервничали, когда в совете разгорелось сражение. Впрочем, оно оказалось не настолько масштабным, чтобы вызвать всеобщую панику. По сути, бой занял около четверти часа, да и пострадал лишь один зал. Пока никто, кроме нас, непосредственных участников событий, не понимал, что произошло. Думаю, лишь мы с мастером осознавали, насколько паршивыми стали наши дела. Принцесса все еще была шокирована. Предательство председателя могло повлечь за собой череду ужасных событий. Он владел информацией о секретном оружии Фиора, знал расположение всех тайников с могущественными артефактами, был осведомлен о возможностях королевства и ближайших планах. Более того, ему, вероятно, было известно местонахождение Зерефа. В разговоре с шинигами всплыл довольно очевидный, но шокирующий факт. Некоторые избранные люди знали о том, где прятался маг, и даже посылали к нему отряды, чтобы убить. Вот только раз за разом терпели неудачу. Из-за этого любую информацию, связанную с Зерефом, засекретили. Кто, как не председатель Совета магов, должен был знать об этом? Повезло еще, что его не включили в число тех, кто разрабатывал ловушку для Айзека. Король посчитал председателя ненадежным, чему я был очень рад, поэтому он вовсе не знал о тайных собраниях во дворце. Но даже с учетом этого, в его памяти хранилось слишком много данных. Я не знал, с кем он сотрудничал, с Союзом Балам, с культом или же с одной из соседних стран. В любом случае, это не сулило ничего хорошего, а значит, нам нужно было действовать быстрее, разобраться с культом в кратчайшие сроки и укрепить оборону страны. Я сжал переносицу, раскидывая в голове задачи, пока мастер и принцесса разбирались с текущими делами. Прежде всего нужно было отправить отряд в Арбалис, затем согласовать с генералами финальный вид ловушки для Айзека, сообщить о плане шинигами, разобраться со шестерыми просящими, подготовить место битвы с культом, удостовериться, что Синий Пегас обеспечит нас достаточным количеством артефактов и обучить отряд магов правильно ими пользоваться. Дел оказалось достаточно много, и в лучшем случае, Можно было управиться за пару недель, но только, если форсировать события. Правда, повышался риск совершить ошибку, и я всеми силами хотел этого избежать. На самом деле, все зависело от действий председателя. Если из-за него теневой мир пришел бы в движение, нам ничего не оставалось бы, кроме как начинать операцию. Также большое влияние имели его союзники, в частности маг, который вытащил его с поля боя. Смотря, к какой организации он принадлежал, мы могли выбирать разные стратегии. Правда, напрягало уже то, что мы не смогли его разглядеть, настолько быстрым он был, и это свидетельствовало об огромном магическом потенциале. Такой человек просто не мог быть рядовым волшебником, а значит, речь, вероятнее всего, шла либо о ком-то из верхов Союза Балам, либо о приближенном Айзека. Оба варианта мне не нравились, особенно, учитывая информацию, которую недавно принесла Ширил. В теневом мире прошло необычное собрание, в котором приняли участие представители всех крупных организаций. Там были мастера сердца Чернокнижия и шестерых просящих, Шинигами Белиар, который сейчас прикидывался демоном культа, а также двое неизвестных. Скорее всего, один из них состоял в Тартаре, а вот кем был другой я не знал и мог только предполагать. Исходя из этого, можно было представить один из худших вариантов. Культ объединился с Союзом Балам. Один Анксилом знает, к чему это приведет в будущем. Впрочем, я надеялся, что это было не так. У нас заканчивается время, не так ли? Негромко сказал мастер, бросив в меня взгляд. В лучшем случае, у нас есть полгода до новой битвы, кивнул я. Мы должны действовать быстрее. Я поговорю с принцессой насчет шестерых просящих и Нирваны. Мастера должны были собраться ради этой темы, так, верно. Но стоит ли сейчас заниматься этим? Еще как стоит. Если худший прогноз подтвердится, нужно лишить Союз Балам хотя бы одной гильдии. Легче всего победить шестерых просящих, особенно учитывая, что мы знаем их ближайшую цель. К тому же это станет отличной тренировкой операции «Капкан». Мастер вскинул бровь. Подстраховка будет, но сражаться пойдем малой группой, чтобы отточить навыки борьбы с превосходящими силами. Командование возьмешь на себя? Да, я невольно сжал кулаки. Когда придет время, я снова поведу наших в бой, и на сей раз мне дадут остальных магов гильдии. Генералы займутся своими подразделениями. Хорошо, мастер кивнул. Я отправлюсь в Клевер немедленно. Оставляю принцессу на тебя. Мы обменялись потяжелевшими взглядами, почти физически ощущая приближающуюся бурю. Нацу, который грел уши недалеко от нас, помрачнел. Над Фиором сгущались тучи, и мы должны были как можно скорее обезопасить страну. Я не сомневался, что принцесса поддержит план, как и король, а потому нужно было лишь выбрать момент для разговора. К счастью, когда я завершил анализ ситуации, рунные рыцари закончили взламывать письмена, которыми был окружен зал, и мы смогли покинуть его. На всякий случай всех, кто попал под влияние председателя, сковали наручниками, блокирующими волшебство. Их собирались поместить в камеры до появления Лауры. Волшебница входила в личную охрану королевской семьи и являлась сильнейшим менталистом Фиора. Она в два счета могла разглядеть чужое влияние и навязанную волю. Однако большую часть времени проводила непосредственно подле его величества, ибо было слишком много людей, мечтающих влезть к нему в голову. Из-за этого ей крайне редко удавалось покинуть столицу, и этим воспользовался Айзек, внедрив паразита в Жазе. Сейчас, когда ситуация накалилась до предела, помощь Лауры была необходима. Я не умел очищать чужой разум от навязанных мыслей так филигранно, как она, а потому не мог помочь охранникам принцессы и бывшим советникам. К тому же нам нужно было аккуратно изучить подсознание жертв, чтобы найти ментальные закладки, если они были, и устранить их. Лаура должна была прибыть в Эру в течение часа, и мастер решил не дожидаться ее появления. Он коротко обрисовал принцессе ситуацию, сложившуюся вокруг шестерых просящих, и добавил, что ему необходимо переговорить с остальными главами гильдии. Он доверил мне охрану ее высочества, пока не прибудут столичные маги, а также более подробный рассказ о Нирване. Та согласилась, что необходимо сорвать план темной гильдии, особенно в свете произошедшего, и отпустила его в Клевер. Полюшка также покинула Эру. Таким образом, в городе осталось лишь трое магов, которым принцесса могла доверять, я, Нацу и Эльза, а потому она больше никого не подпускала к себе. Мы расположились в кабинете одного из бывших советников, предварительно тщательно его проверив. На сей раз не оказалось никаких подозрительных запахов, артефактов или чего-то подобного, и все же мы не расслаблялись. Эльза сжимала рукоять клинка, готовая в любую секунду отразить нападение. Нацу следил за звуками и запахами, а я не убирал карту архива, наблюдая за перемещением людей в Эре. Несколько убийц поджидали в ближайшем переулке, но, вероятно, пришли по мою душу, а не за принцессой. Пока выдалась спокойная минутка, я хотел бы обсудить несколько важных дел, сказал я. Вы не против, ваше высочество? Сейчас, удивилась она, в такой обстановке, все самое страшное уже случилось, и мы успеем заметить, если появится новая угроза. Как ты можешь быть так спокоен? Принцесса сжала в кулаки подрагивающие пальцы. Прошу прощения, если это прозвучит грубо, но на меня слишком часто нападают в последнее время. Я невесело хмыкнул. Привык уже, это ужасно, прошептала она, опустив взгляд. Если я ничего не путал, то ей впервые довелось столкнуться с покушением, ведь до этого момента охрана всегда обеспечивала безопасность. Но ты прав, нужно использовать время с пользой, она медленно выдохнула, собираясь силами. Я создам между нами телепатическую связь, чтобы никто не смог подслушать. Нацу, Эльза, не теряйте бдительность. Не волнуйся, кивнул брат, мы прикроем. Я снова проверил карту архива и лишь после этого сосредоточился на разговоре с принцессой. В первую очередь объяснил, почему важно было разобраться с гильдией шестерых просящих немедленно, даже не учитывая их план по пробуждению Нирваны. Разумеется, древний артефакт сыграл немаловажную роль в этом, однако перестал быть основополагающим фактором. Теперь, когда существовал реальный риск объединения организации темных магов, мы должны были действовать решительно. В фоновом режиме я пометил себе, что нужно вызвать агентов со дна и узнать последнюю информацию. Ширил сбежал оттуда, сверкая пятками, и это тоже было тревожным звоночком. Выслушав мои доводы, принцесса помрачнела, но согласилась. Мы перешли к обсуждению стратегии, с помощью которой можно было разобраться с гильдией Брейна. Я предложил схему капкан, которая заключалась в том, чтобы изолировать место сражения, фактически, закрыть под куполом и себя, и врагов. Точно на такой же идее строилась ловушка для Айзека, а потому неплохо было бы потренироваться на более мелком противнике. Правда, шестеро просящих едва ли пошли бы в бой сами, с ними отправились бы дочерние гильдии. В связи с этим, я также рассчитывал отточить навыки борьбы с противником, значительно превосходящим нас по численности. Также, насколько я знал, мастер Боб собирался провести боевое крещение Кристины, магического бомбардировщика, которого умники из его гильдии разрабатывали уже пару лет. В реальном сражении планировалось оценить его огневую мощь, ударостойкость и особенности управления. Пока у Кристины были только тестовые вылеты и стрельба по мишеням, управление в основном брал на себя Хибики, хотя мастер Боб собирался создать целый отряд магов-пилотов. Впрочем, настолько грандиозные планы вряд ли удалось бы воплотить в ближайшие несколько лет, но я все равно рассчитывал на мощь небесного бомбардировщика. Его мы тоже планировали использовать в битве с культом. Так как операция «Капкан», по сути, представляла собой тренировку, нужна была подстраховка в виде пары отрядов рунных рыцарей. Если во время битвы что-то пойдет не так, они должны вмешаться и переломить ход сражения. Однако действовать строго по сигналу, чтобы не происходило внутри барьера. Я собирался создать условия, максимально приближенные к реальному сражению с культом, но принцесса сомневалась, что нужно было идти на такой риск. Она хотела просто задавить магов числом, пустив в бой не только нас, членов гильдии, но и королевских волшебников. «Давайте пойдем на компромисс», – предложил я. «Вы выделите людей и мага из вашей свиты, которые будут наблюдать за сражением. Если мы проиграем, они вмешаются. Мы в любом случае одолеем шестерых просящих. Вопрос только в способе и количестве бойцов. Что, если они успеют распечатать Нирвану? Насколько я знаю, артефакту потребуется время, чтобы собрать достаточно магической силы для активации. У нас будет около часа». Принцесса задумалась. «Когда планируется операция?» Через пару минут спросила она. «Думаю, в ближайшие 3 дня. Я обсужу это с его величеством и завтра дам ответ», — решила она. «Как раз тогда станет известно, какие гильдии примут участие в сражении». «Понял вас», — я кивнул и прервал телепатическую связь. Как и ожидалось, принцесса понимала необходимость битвы с шестерыми просящими, а потому все упиралось в выбор стратегии. Здесь наше мнение расходилось, но я не сильно переживал по этому поводу. Она до сих пор не отошла от покушения и пыталась осторожничать. После переосмысления нашего разговора в спокойной обстановке, ее точка зрения должна была измениться. Впрочем, даже если бы мне пришлось действовать согласно ее плану, это не стало бы худшим исходом. Первостепенной задачей оставался срыв планов темной гильдии и заключение всех членов шестерых просящих под стражу. Пока в наших руках оставалась только ангел. Как ни странно, девушку никто не попытался спасти, когда она попалась. Рунные рыцари заключили ее под стражу в особую камеру, в которой невозможно было колдовать. В ближайшее время волшебницу должны были допросить, и я настоятельно посоветовал принцессе доверить это Лауре. Она придерживалась того же мнения, поэтому можно было не переживать, что информация попадет не в те руки или окажется неполной. Учитывая, что мы собирались атаковать ее гильдию, любые сведения об остальных членах шестерых просящих становились на вес золота. «О!» – воскликнула Эльза, выглянув в окно. «Никогда не видела такой магии. Я подбежал к ней и увидел огромный магический круг, появившийся во внутреннем дворике совета. Спустя пару секунд там оказались уже знакомые мне маги, арборный ревизор, а также небольшой отряд дворцовой стражи. Волшебники выглядели встревоженными и безошибочно определили, где находилась их госпожа. Пока солдаты добирались обычным способом, то есть побежали по лестнице, Алборн схватил коллегу за плечо и перенесся к нам в комнату. Мне впервые довелось своими глазами увидеть волшебство телепортации. Это выглядело потрясающе и лишь отчасти напоминало магию быстрого перемещения места. «Ваше высочество, простите, что добирались так долго?» Ризор буквально просканировал ее взглядом, выискивая ранение. «Я цела», — верно истолковала она его взгляд. «Тейлс и магии с хвоста феи защитили меня. Мы должны доставить вас в столицу», — Алборн бросил в меня взгляд, не то полной благодарности, не то скрытого удивления. «Хорошо», — принцесса кивнула и поднялась на ноги. «Мне нужно многое обсудить с его величеством». «Спасибо, пацан», — Ризор потрепал меня по плечу. «Если не ошибаюсь, местечко для тебя еще есть». Он подмигнул мне, но на большее времени не осталось. Маги собирались доставить принцессу в столицу немедленно, чтобы она наконец ушла из небезопасного места, где на нее совершили нападение. Как только они покинули Эру, телепортировавшись, мы тоже отправились домой. По пути я вызвал в Магнолию всех агентов, которые должны были отправиться в Арбалис, а также связался с мастером и в двух словах рассказал о решении принцессы. Мы оба чувствовали, что для Фиора наступали темные времена. Часть 4, глава 66. Последние приготовления. «Генерал, мы слышали, что на принцессу напали. Она в порядке?» Куда только смотрела ее охрана. На вокзале в Магнолии нас встретила толпа перепуганных людей. Они столпились перед поездом, не давая сделать ни шагу, и забрасывали вопросами о том, что случилось в Эре. Как ни пытался временный председатель Клавдий сохранить битву в Совете в тайне, Фиор забурлил уже через пару часов. Страну накрыла волна паники. Узнав об этом, принцесса решила выступить с речью на все королевства, чтобы успокоить народ, а потому во всех крупных городах спешно налаживали передающие лакримы. Ее голос должен был достичь каждого. Впрочем, жители Магнолии сперва захотели услышать меня, как и всегда, когда обстановка накалялась. «Принцесса невредима», — громко сказал я, едва перекрикивая галдящий народ. «Приходите через час к собору сердца, я отвечу на все вопросы». Люди вперили в меня нетерпеливые взгляды, но покорно расступились, пропуская. Мы покинули вокзал под прицелом десятков глаз, однако направились не в гильдию. На карте архива отобразилось, что отряд, готовящийся выдвинуться в Арбалис, прибыл в город. Мои агенты рассредоточились по окраине, но не вступали друг с другом в контакт, так как понятия не имели, с кем будут работать. Разведчики принцессы, которые должны были отправиться с ними, уже выдвинулись к границе страны, получив задание. С помощью телепатии я связался со своими рядовыми агентами и указал общую точку сбора. Еще двоим, Аллану и Месту, выделил другую. Разумеется, в городе оказались убийцы, пришедшие по мою голову. Они снова по пятам следовали за нами, выжидая момент для атаки. Это уже было настолько привычным, что я не почувствовал ни капли волнения, только усталость. Нацу тоже заметил их и, переглянувшись со мной, скользнул в переулок, намереваясь разобраться с незваными гостями. Эльза осталась прикрывать меня. Она приняла роль телохранителя без возражений, а потому теперь тщательно следила за моей безопасностью. Это позволяло немного расслабиться. Мы довольно быстро оказались в точке сбора агентов. Нацу перетянул внимание убийц на себя, поэтому в окружающем пространстве не оказалось никого, кто мог бы доставить проблемы. Я дал знак Эльзе, и та заняла позицию недалеко от меня, на всякий случай приготовив клинок. Чтобы исключить возможность утечки информации, пришлось создать защищенную телепатическую связь. Также я вывел сбоку карту архива, чтобы наблюдать за передвижением людей в городе, и лишь после этого начал собрание, наконец представив агентам друг друга. В целом, мои люди уже знали, что их ждало сложное разведывательное задание на незнакомой территории. Они должны были найти Айзека и проследить за ним, докладывая о каждом, даже незначительном событии. За передачу информации отвечал связующий, которому необходимо было доставлять особые зашифрованные послания к границе Фиора. Там их получали бы другие агенты и приносили напрямую мне. В таком случае задержка составляла всего от 3 до 5 дней. Конечно, было бы отлично создать линк Лакриму, способную получать сигнал с другого континента, но даже умники из Пегасов пока не поняли, как это сделать. Иные способы доставки данных оказывались ненадежными и более длительными, а потому не подходили для нас. Агенты обговорили со мной детали миссии и вновь подтвердили, что готовы участвовать. Я загрузил в их разумы карты Арбалиса, известные данные об империи, информацию о культистах, попавших в наше поле зрения, их способностях и прочем. Выступать приказал немедленно, но разбиться на пары, чтобы не привлекать внимание. Лишь на соседнем континенте им необходимо было объединиться, обустроить убежище и начать слежку за Айзеком. На главу культа их должен был вывести Белиар. Правда, никто из агентов не знал, кем тот был на самом деле. Я лишь велел им относиться к нему с опаской и не доверять каждому слову. После того, как вопросы у агентов закончились, и они получили всю доступную информацию, миссия началась. Я пару секунд проследил за перемещением их маркеров на карте и отправился к Аллану и месту, так как планировал отдельно обсудить с обоими некоторые детали миссии. Лучший мой агент должен был стать лидером разведывательной группы, а Аллан – его правой рукой, поэтому к ним сложилось особое отношение. Вот только чем ближе я подходил к точке сбора, тем больше меня захватывало волнение. Даже с ними, самыми верными моими сторонниками, я боялся делиться всей доступной информацией, хотя та могла сыграть немаловажную роль при исполнении плана. В свете последних событий я потерял доверие практически ко всем вокруг, в том числе, к агентам. Проскочила даже мысль проверить их на лояльность, но она мгновенно вызвала отвращение. Я потер пальцами переносицу, бросив взгляд на карту архива. Оба агента ждали в точке сбора, но скрывались в неприметных уголках. Они, несомненно, знали о присутствии друг друга, а потому пристально наблюдали за всем вокруг. Вероятно, оценивали, враги они друг другу или же союзники. С моим появлением обстановка начала накаляться, так как и Мест, и Аллан подсознательно ожидали заварушку. Они оба готовились защищать меня. Я почувствовал это, и в груди разлилось приятное тепло. Эльза вновь заняла оборонительную позицию, когда мы подошли к точке сбора. Я же создал новую телепатическую линию связи и мягко надавил на ментальные блоки агентов. Оба без раздумий открыли сознание. «Можете не прятаться, работать будете вместе», — сказал я, проверяя округу на предмет нежеланных гостей. «Рад вас видеть». Мест появился справа от меня, Аллан подошел слева спустя полминуты. Они смерили друг друга оценивающими взглядами и лишь после этого пожали руки. «Приятно отправляться в дальний путь со знакомым человеком», — улыбнулся Мест. «Неплохая маскировка, приятель. Я едва тебя узнал. Могу сказать то же самое», — оскалился Аллан, добавив пару экспрессивных выражений в конец фразы. «Когда это вы успели поработать вместе?» — вскинул я бровь. В голове мелькали какие-то воспоминания, но никак не удавалось ухватиться за них. Все внимание перетягивали нынешние проблемы. Во время заварушки с призраками мы спис выкрали. Точно, сперли у них листовку на мелкую хартфилию. «А, вспомнил», — кивнул я, скрывая смешок от их взаимодействия. «Вы отлично постарались, но теперь вам предстоит более крупное дело». «Это мы и так знаем», — отмахнулся Аллан. «Давай к сути». Я повторил цели и задачи миссии, но сделал это настолько подробно, насколько было возможно. Каждая деталь, слух или даже неподтвержденный факт, все это могло внести свою лепту. Как ведущие маги группы, Мест и Аллан должны были обладать большим количеством информации, чтобы эффективно руководить остальными. К тому же их ментальная защита оставалась одной из лучших среди моих агентов, хотя против того же бывшего председателя ее могло не хватить. Впрочем, у них все равно оказалось бы достаточно времени, чтобы что-то предпринять. Как минимум, убить себя, чтобы не дать врагу завладеть информацией. Я надеялся, что до этого не дойдет, но все равно промоделировал такой исход. Кроме того, Место и Аллан узнали о прошедшем собрании представителей темнейших организаций. Они разделили мои опасения о том, что культ мог наладить контакты с Союзом Балам, и пообещали приглядывать за тем, кто прибывает в Арбалис. Если хотя бы один представитель темной гильдии появится на континенте или, что еще хуже, встретится с Айзеком, подтвердятся самые страшные прогнозы. Пока я не мог с уверенностью сказать, имелась ли связь между организациями, но намеревался выяснить это. Для этого планировал отправить еще два отряда на разведку в пределах Ишгара. Впрочем, это не касалось задач Места и Аллана, а потому я не стал развивать тему. Еще одним важным фактом, который мог повлиять на исход миссии в Арбалисе, стало присутствие там Белиара. Я не раскрыл его истинную сущность в качестве слуги Анксилама, но не утаил от агентов, что тот являлся демоном, вернее, имел демоническую сторону. Я прекрасно видел, что Шинигами мог свободно использовать любую из трех форм, в том числе человеческую. Отнести его лишь к одной расе нельзя было, и из-за этого оказалось сложно объяснить Аллану и Месту, кем он был на самом деле. Для себя агенты решили, что Белиар обладал мощной магией перевоплощения, которая позволила ему обмануть Айзека. Я не стал переубеждать их, а лишь попросить приглядывать и за ним тоже. До сих пор оставалось непонятно, на чьей стороне сражался слуга Анксилама, и мог ли он вообще выбирать сторону. Многовато задач для отряда из 9 человек, почесал голову Мест. Не уверен, что сможем охватить все. Расставим приоритеты, сказал я. Первое. Слежка за Айзеком и его окружением. Мы должны узнать, когда они решат атаковать Фиор. Второе. Ресурсы культа. Узнайте, какие у них сейчас есть книги Зерефа, их ранги и количество, а также сообщите, сколько человек готовы идти в бой и какие у них способности. Третье. Демон С-ранга. Подтвердите или опровергните информацию, что Айзек сумел подчинить его. Четвертое. Союз Балам. Следите, не появится ли кто-то из их представителей в Арбалисе. И пятое. Вооружение культа. Мы должны знать о всех боевых артефактах, которыми они обладают. А Белиар, он разве не в приоритете? Я покачал головой. Нет, это просто предупреждение для вас обоих. Будьте осторожны. Аллан не сильно стукнул меня по плечу кулаком. Не ссы, босс, не помрем. Я постарался улыбнуться, но, похоже, вышло криво. Беспокойство за жизни Аллана и Места тяжким грузом свалилось на плечи, как и то, что их приходилось отправлять в спешке. Конечно, план разрабатывался достаточно давно, чтобы уменьшить риски, вот только активные действия культа и темных гильдий заставили форсировать события. Больше нельзя было ждать подходящего момента, только действовать. Фиор мог не выдержать нового нападения Айзека, подобного тому, что произошло 2 года назад. Мне жизненно необходимы были сведения из Арбалиса, а потому приходилось заталкивать страх куда-то в глубины подсознания, вытаскивая на свет холодный расчет. Я сжал кулаки и медленно выдохнул перед тем, как выдать последнее наставление. «Помощи не будет, если попадете в беду», — слишком холодно сказал я. «Вам придется выбираться самим. В худшем случае, все нормально, Тейлс», — Мест положил руку мне на плечо, когда я не смог закончить фразу. «Мы знаем, на что идем. Я поставлю лучших людей на границе. Если сумеете добраться до вот Ишгара, они вытащат вас. Обещаю», — агенты кивнули, а я поджал губы. «И последнее. Если информации от вас не будет в течение 8 дней, мы будем считать вас погибшими. Мы не подведем», — босс Аллан полушутя отдал честь. Я поочередно взглянул на них обоих и кивнул. «Тогда вперед», — сказал я. «Буду ждать вестей». Мест положил руку на плечо Аллана, и они исчезли, будто их тут никогда не было. Лишь на карте архива отобразилось 2 стремительно удаляющихся маркера. Я сжал кулаки, мысленно проклиная Айзека и его чертов культ. Если бы не они, ничего этого не было бы. На Магнолию не нападала армия демонов, хвост феи не лишился бы половины магов, Фиор не замер бы в ожидании новой битвы, мы не выискивали бы темных магов во всех уголках королевства и мне не пришлось бы отсылать верных людей в неизвестность. Вероятно, жизнь все равно не стала бы легкой или спокойной, особенно учитывая наш профиль работы, но смертельной опасности точно стало бы меньше. Вот только все это было лишь мечтами. В реальности нас ожидали две крупные битвы в ближайшее время, а потому не оставалось времени предаваться грезам. Я проследил, как маркеры агентов исчезают на кромке карты, и направился дальше. Эльза неотступно последовала за мной, и вскоре к нам присоединился Нацу. Он как раз расправился со всеми убийцами, пожаловавшими за моей головой. Сагильдийцы начали переговариваться о чем-то, но я не слушал их, так как отмечал в архиве новые задачи. Помимо текущих дел, связанных с Нирваной и ловушкой для Айзека, я планировал поговорить с принцессой о награде, которую получат члены разведывательного отряда. Если они выживут, конечно. Мои люди рисковали собой ради Фиора, вот только пока считались в королевстве преступниками. Аллан старался не попадаться на глаза стражи, так как частенько воровал для меня разного рода данные, артефакты и прочее. Пару раз он внедрялся в темные гильдии, и на него даже вышла разыскная листовка несколько недель назад. Место и вовсе считался террористом, атаковавшим совет. Его приказали взять живым или мертвым, а потому он скрывался в глуши с тех пор, как произошел инцидент с Эфирионом. Из-за моего приказа ему пришлось перечеркнуть отличную службу в рядах рунных рыцарей и свою безбедную жизнь. Остальные агенты, участвующие в миссии в Арбалисе, тоже так или иначе нарушили закон. Я хотел поговорить с принцессой об амнистии для них всех, шансе начать новую жизнь. Думаю, это было бы отличной наградой. Около собора сердца уже собралась внушительная толпа, и я, медленно выдохнув, отодвинул на второй план собственные чувства. Жителям Магнолии нужен был хвостатый генерал, ведь события в Совете стали последней каплей для них. Люди оказались на грани паники, ведь впервые за 2 года вновь ощутили холодное дыхание смерти. Им, как никому другому, было известно, что означала череда предательств в Совете и активизация темных гильдий. Над нашими головами занесли меч, и мы могли лишь ждать удара. Я сомневался, что хоть кто-то здесь понимал истинное положение дел, но и разрозненных данных хватало, чтобы сложить общую картину. Совет развалился из-за того, что внутри него оказались предатели. Даже Крауфорд Сим связался с темными магами, не говоря уже об остальных. Лучшая гильдия Фиора оказалась расформирована, ведь ее мастер, Жозе, целых 1.5 года носил внутри себя паразита. И пусть по официальным данным, вина за все упала на Соло, сути это не изменило. Меньше, чем за 1.5 года, королевство лишилось 2 крупных организаций, которые поддерживали его много лет подряд. Это не могло быть совпадением, особенно в свете того, что Айзек планировал новую атаку. Я и сам чувствовал, как страх пробирался к сердцу. Над Фиором сгущались тучи, а потому волнение жителей Магнолии оказалось закономерным. Встав перед собором сердца, я смог в полной мере оценить, насколько те были напуганы. Люди наперебой начали выкрикивать вопросы, делиться опасениями, вспоминать битву 2-летней давности и проклинать совет. Я спокойно отвечал на все, выдавая ровно столько информации, сколько нужно. Это вновь помогло, и во время моего анализа многие горожане начали успокаиваться. Им нравилось видеть, что я знал о проблемах и уже приступил к их решению. К концу собрания они почувствовали себя в плеше и безопасности, и на их лицах даже стали появляться улыбки. Эльза и Нацу продолжали приглядывать за мной, чтобы никто не попытался вновь напасть. Они заметили вражеского осведомителя, который, вероятно, хотел собрать информацию для своих хозяев, но я не настаивал на том, чтобы его схватить. Все, что прозвучало у стен собора, было общеизвестно и не несло особой ценности. Я использовал факты, о которых писали в газетах, но представлял их в своей интерпретации. Даже недавнюю битву в Совете смог обратить в свою пользу. Несмотря на то, что бывший председатель ушел, больше он не мог влиять на Фиоры и магические гильдии. Нам удалось избавиться от вражеского шпиона, а это, несомненно, было отличной новостью. Разумеется, никто из горожан не узнал о действительно важной информации, например, о ловушке для Айзека или том, что культ мог объединиться с темными гильдиями. Впрочем, и этого хватило, чтобы страх отступил немного. Жители Магнолии удостоверились, что все находилось под контролем, а потому смогли вздохнуть с облегчением. Покидая площадь перед собором сердца, они с улыбками благодарили меня и теперь готовились услышать голос принцессы. В свою очередь, я ощутил еще пышее давление, ведь сам факт того, что люди запаниковали, говорил о многом. Утечек информации было слишком много за последнее время, а это означало только то, что Фиор по-прежнему полнился вражескими агентами. «Отличная работа», — улыбнулась Эльза. «Ты смог успокоить их? Надолго ли?» — покачал я головой. «Это последнее, о чем ты сейчас должен думать», — сказал Нацу, положив руку мне на плечо. «У нас есть дела поважней». «Ты прав», — кивнул я. «Возвращаемся в гильдию». Дорога не заняла много времени, и вскоре мы оказались на пороге родного здания. Вопреки обыкновению, в нем было тихо. Я даже взглянул на карту архива, чтобы проверить, что все в порядке. К счастью, сагильдийцы просто растеряли запал, когда узнали, что произошло с нами в Эре. Они обсуждали это и строили догадки, чем предательство бывшего председателя обернется для нас и Фиора в целом. Отряд теней делился собранной информацией о передвижениях темных гильдий за последнее время, ведь это тоже не было добрым знаком. Почти все дочерние организации шестерых просящих уже направились к месту, где по нашим данным запечатали Нирвану, а остальные следили за ситуацией в королевстве. Как только мы появились в гильдии, нас тут же заметили. Друзья узнали о нашем возвращении в город в тот же момент, когда мы прибыли в Магнолию, но дали время закончить дела. Теперь же они вскочили с мест, вперев в нас нетерпеливые взгляды. Мастер еще не вернулся с собрания глав гильдии, поэтому им неоткуда было в подробностях узнать о том, что случилось в Эре. Они довольствовались слухами и общедоступной информацией, а это было каплей в море. Я прекрасно понимал их чувства, но все же не начал рассказ с порога, а сперва попросил Эйли приготовить что-нибудь сытное. Из-за частых покушений мне стало небезопасно есть где-то вне гильдии, поэтому с тех пор, как мы покинули Магнолию, у меня не было во рту ни крошки. Нацу и Эльза тоже утомились, поэтому хотели отдохнуть хотя бы полчаса. Остальные сагильдийцы поняли нас и постарались унять любопытство. Я же, наконец, смог расслабиться, ощутив себя в безопасности, и растекся по лавке, прикрыв глаза. Усталость накатывала волнами, и больше всего на свете хотелось просто уснуть, не думать ни о чем. Однако время для отдыха еще не настало, а потому я, собравшись с силами, взял вилку и начал есть. Нацу угрюмо ковырялся в тарелке, и впервые за несколько месяцев мне показалось, что он едва не засыпал на ходу. Брат измотался после боя с ангелом и последующего сражения в зале заседаний совета. Постоянное напряжение подкосило даже его. К счастью, Эльза пока выглядела более бодрой. Именно она приглядывала за нами сейчас. «Может, вам лучше поспать немного?» – заволновалась Люси. «На вас лица нет». «Все нормально», – отказался я, потерев веки. «Что-нибудь произошло, пока нас не было?» «Да, Лексас забегал, но почти сразу ушел на новое задание». Леви поискала глазами что-то рядом с собой и вскоре протянула мне небольшую папку. «Громовержцы накрыли еще одну базу темных магов. Угадай, что они там нашли? Опять карты?» Я раскрыл папку свободной рукой, не отвлекаясь от еды. «Подавишься», — буркнул Нацу по привычке. «В этот раз почти целые», — кивнула Леви. «Смотри, северная часть Фиора отлично сохранилась». И правда, я покрутил в руках слегка пожженную бумагу, и линии четко видно. «Как думаешь, что это?» «Маршрут». «Согласен», — кивнул я. «Но чей? Мы можем разведать». Джет и Дрой подобрались, точно собираясь отправляться сию же секунду. «Быть может, это каналы поставок оружия или тайные тропы Айзека. Или это вовсе не культ?» — нахмурился я, а сагильдийцы внезапно вытаращились на меня. «В чем дело? Ты впервые подозреваешь не их?» — вскинул бровь Грей. «Это выглядит странно. Может быть, завтра снег пойдет?» — улыбнулась Мира. «Очень смешно», — закатил я глаза. «Но я правда не думаю, что это может быть культ. Если предположить, что в городах, отмеченных на карте, их базы или сборные пункты, то почему мы до сих пор их не нашли? Маранту мы исследовали вдоль и поперек, как и Клевер, Азалию и остальные города. Здесь что-то другое. И обратите внимание, что маршрут пролегает аккурат мимо сторожевых вышек, а также не проходит через столицу. К тому же он явно часто используется, раз его нанесли на несколько карт. Не думаю, что мы бы пропустили толпу темных магов, курсирующих от одного города к другому. Сагильдийцы притихли, задумавшись. Что, если это не наземный маршрут? Подала голос Эльза через пару минут. Я тоже думаю об этом, кивнул я. Быть может, кто-то умудрился связать города подземными ходами. Брось, для этого нужен целый отряд магов или кто-то уровня богоизбранного, качнул головой Макао. «А как насчет неба?» – нахмурилась Лаки. «Ходили же слухи, что у сердца Чернокнижия нет постоянной базы, и они перемещаются на чем-то вроде небесного бомбардировщика Пегасов. Вдруг по маршруту ходит что-то такое?» «Это возможно», – сказал я и отставил пустую тарелку в сторону. «Но как это выяснить? Территория огромна, и мы не сможем узнать, где это нечто сейчас. Даже информация от осведомителей будет поступать с задержкой. Мы проверим небо над всем югом Фиора», — решительно сжала кулачки Леви. «Тогда мы еще раз исследуем катакомбы под городами», — поддержал ее Грей, под одобрительные кивки Лаки и Макао. Я вскинул руку, останавливая их. «Не горячитесь, сначала все тщательно проанализируем и посоветуемся с мастером. Нельзя отправляться на задание без четкого плана. В этом весь ты, генерал», — заулыбалась Леви и добавила. «Сделаем, как ты скажешь». Я кивнул, немного повеселев, и убрал карты обратно в папку. Сагильдийцы рассказали еще о нескольких событиях, но они оказались не настолько важными для нас. Впрочем, я все равно занес полученную информацию в архив, и лишь после этого перешел к теме, которая больше всего взволновала друзей. Вместе с Нацу и Эльзой я рассказал о нападении ангела в Совете и последующем предательстве бывшего председателя. Это не стало для них неожиданностью, ведь новости разлетелись поразительно быстро, но сам факт западни в Эри привел их в бешенство. Сагильдийцы обещали прибить Крауфорда Сима при первой же встрече и не сомневались, что она вскоре наступит. Я и сам хотел бы вырвать ему пару зубов, а потому не гасил пламя их ненависти, лишь попросил не бросаться сломя голову. «Знаешь, когда я говорила, что в Эре может быть ловушка, то ожидала чего-то меньшего», — призналась Люси, когда я закончил говорить. «Ужасно, что вам пришлось все это пережить. Боюсь, твоя паранойя снова усилится», — грустно улыбнулась Лаки. «Не нагнетайте», — попросил я. «Несмотря на все, что случилось, мы не просто не проиграли, но даже выиграли. Во-первых, развалили совет, который вставлял нам палки в колеса. Во-вторых, обезвредили ангела накануне битвы с шестерыми просящими. В-третьих, забрали ее ключи звездных духов. Кстати, Эльза», — я обернулся к девушке, — «отдай их Люси». «И, в-четвертых, смогли защитить принцессу. Это же отлично. С каких пор ты стал оптимистом?» Нацу взлохматил мне волосы. «Не выдумывай», — улыбнулся я. «Это просто факты». «Ничего себе», — воскликнула Люси, когда получила из рук Эльзы три золотых ключа. «Мне точно можно их взять?» «Как только ангел оказалась под стражей, договоры автоматически аннулировались», — кивнул я. «Призови близнецов, я хочу задать им пару вопросов». «Сейчас», — округлила глаза девушка, но послушно поднялась с места и произнесла заклинание. После нескольких обязательных вопросов, сопровождающих заключение контракта между духом и заклинателем, Люси едва не подпрыгивала от восторга. Близнецы с радостью признали ее новой хозяйкой и пообещали верно служить. «Ответьте, пожалуйста, на вопросы Тейлза», — попросила она их. «Пиру-пиру, мы знаем, о чем ты хочешь спросить, юный генерал», — в унисон сказали духи. «Почему мы не перевоплотились в тебя, когда этого пожелала прошлая хозяйка?» «Верно», — кивнул я. «Если бы вы не стали медлить, Нацу не успел бы меня спасти. Лео попросил нас не превращаться в тебя, даже если хозяйка даст такой приказ», — заявили близнецы. «Но мы не настолько сильны, чтобы ослушаться. Все, что мы смогли, это потянуть время». «Хорошо, что убийца драконов успел тебя спасти. О!» — воскликнула Люси. «Как здорово! Лео очень дорожит тобой», — сказали мне духи. «Не только нам он велел не причинять тебе вреда, но и остальным тоже». Я не смог сдержать удивление и машинально бросил взгляд на Люси. Девушка оказалась такой же шокированной, но спустя миг улыбнулась, мимолетно коснувшись золотого ключа. «Я, конечно, подозревал, что не обошелся без помощи, когда ангел подловила меня, но не думал, что сами духи пытались меня защитить. Те несколько минут, которые им удалось выиграть, позволили Нацу успеть добраться до допросной и сорвать планы темной волшебницы. Без этого я бы не сидел сейчас в гильдии, а потому от всего сердца поблагодарил близнецов за помощь». В ответ на это духи выдали загадочное пиру-пиру и вернулись в свое измерение. На этом злоключения в совете подошли к концу. Спустя четверть часа в Магнолию вернулся мастер, который до этого был на собрании глав гильдии. Он сумел не только договориться о совместной операции с несколькими союзниками, но и привез материалы допроса ангела, которые ему в пути передали люди принцессы. Уже к закату мы разработали четкий план действий для миссии с Нирваной и выбрали ее исполнителей. На утро следующего дня отправились в точку сбора. Пришло время разобраться с одной из гильдий Союза Балам. Часть 4, глава 67. Битва начинается. Примечание к части. Друзья, извините, что почти перестал отвечать на комментарии. Я их все вижу, читаю и люблю каждого из вас, кто пишет. У меня было очень туго со временем в последние пару недель, но теперь должно стать полегче. Спасибо, что читаете эту историю. Алое сердце, алое сердце, алое сердце. Приятного прочтения. 3. Давно не виделись, Тейлз. Хибики встретил нас на пороге штаб-квартиры Синего Пегаса и радостно улыбнулся. «Приятно видеть вас всех. Вижу, мы прибыли последними», бросив взгляд на карту архива, заметил я, тепло пожав руку другу. Остальные ограничились кивками и короткими приветствиями. «Да, они ждут в главном зале», Хибики махнул рукой на здание. «Мы получили только общую информацию, надеюсь, ты посвятишь нас в детали». «Не сомневайся», ухмыльнулся я. Брин просчитался, когда отправил за мной ангела. Лауре пришлось потрудиться, но она вскрыла ее разум и передала мне данные. Теперь мы знаем все об их планах, способностях и слабостях. Звучит так, будто победа у нас в кармане. Это не совсем так. Я качнул головой и на пару секунд перешел на телепатию. Рунные рыцари во главе с Элборном не будут вмешиваться, пойдем только нашими силами. Не буду спрашивать, что ты задумал. Хибики тоже машинально проверил округу с помощью архива. Пока не окажемся в здании, разговаривать в открытую опасно. Я лишь кивнул и последовал за другом в штаб. Как только мы пересекли порог, вспыхнули письмена, которые отсекли нас от внешнего мира. Насколько мне было известно, раньше здесь не было такой защиты. Она появилась недавно, когда принцесса согласовала с мастерами гильдии миссию по уничтожению шестерых просящих. Так как Синий Пегас взял на себя организацию наших сил, штаб-квартиру, используемую в качестве места встречи, решено было обнести тройным кругом письмен. Никто посторонний не мог проникнуть внутрь, а также что-либо подслушать или подсмотреть. Если я ничего не путал, то настолько крепкой защитой не обладало даже главное здание Синего Пегаса. Кроме того, отсюда ушли все маги, отвечающие за эту территорию, и это о многом говорило. Крупные гильдии нередко открывали отделения вблизи густонаселенных городов, чтобы расширить свое влияние. У призрачного владыки насчитывалось полсотни зданий, помимо основного, что позволяло его волшебникам выполнять больше заданий и укреплять за собой звание сильнейших. Когда-то и Макаров хотел открыть несколько отделений хвоста фей, ведь у нас оказалось достаточно ресурсов для этого, вот только культ нагрянул раньше, чем он успел что-то сделать. Сейчас никто из нас вовсе не мечтает об этом, ведь перед нами встали более важные задачи. Улучшением благосостояния можно будет заняться после того, как Фиор окажется в безопасности. Впрочем, наши союзники таких проблем не испытывали. Когда призрачный владыка распался, вакантные места пустовали недолго. Пятерка крупнейших гильдий Фиора быстро разобрала территории и начала возводить там свои отделения. Часть магов, раньше работавших под крылом Жази и не засветившихся при нападении на нас, перешла к ним. Пегасы как раз обустраивали три новых здания, но под место встречи выделили одно из старых, так как оно было лучше защищено и располагалось ближе всего к будущему месту битвы. Меня удовлетворял выбор мастера Боба, но я все равно лично проверил письмена, которые окружали здание. Ни Хибики, ни кто-либо другой из присутствующих не помешал мне. «Приятно видеть грамотную защиту», — улыбнулся я, действительно убеждаясь, что нам здесь ничего не грозит. Мы не хотели повторить ошибок совета. Хибики жестом пригласил нас в зал для переговоров. «Это правда, что председатель предал нас?» — негромко спросил он, когда мы подошли к дверям. «Правда», — кивнул я, — «и ты даже не представляешь, что он натворил за последние годы». Хибики поежился. «Когда ты так говоришь, становится еще страшнее». Я невесело ухмыльнулся, и в голове вновь пронеслось воспоминание о том, как мы с Хейнелем изучали информацию от председателя. Сделали это буквально ночью, так как вчера до позднего вечера прорабатывали стратегию борьбы с шестерыми просящими. Утром пришлось забежать к мастеру и передать ему огромный пласт данных, чтобы он предоставил их Клавдию и принцессе, пока мы будем заняты. Масштаб предательства Крауфорда Сима поражал, а потому его нужно было найти в ближайшее время и уничтожить. Этот урод долгие годы сотрудничал с темными гильдиями и, как оказалось, тайно поддерживал Айзека. Он не хотел умирать, а потому вдохновился идеей уничтожить само понятие смерти, и ему было все равно, чем придется пожертвовать, чтобы добиться цели. Думаю, если бы на кону встало само существование Фиора, он не дрогнул бы. Эгоистичный ублюдок. Повезло, что в тех кусках памяти, которые мне удалось выдрать из его головы, не оказалось ни детства, ни скучного подписания бумаг, ни пустых разговоров. Бывший председатель попытался спрятать все самое важное в глубинах подсознания, как это сделал Хейналь, и я целился именно туда. В итоге, получил целый стеллаж с информацией в хранилище, которое суммарно охватывало последние десятилетия, пусть и представало в виде разрозненных кусков. Я не поверил своему счастью, когда бегло просмотрел все. Стычка в Совете принесла больше пользы, чем можно было представить. Пусть вместе с тем заставила мурашки пробежать по спине. Страшно представить, что было бы, не раскрой мы истинную личность бывшего председателя. Нам с Хейналем удалось узнать, что еще 10 лет назад Крауфорд Симпа встречал Айзека. Глава культа не показался ему на глаза в физическом воплощении, а послал вместо себя двойника. Он заговорил вкратчиво, убедительно и надавил на самые уязвимые точки бывшего председателя. Хватило одной фразы. Что, если я уничтожу смерть, чтобы тот изменил родине? Несомненно, Айзек потратил достаточно времени и ресурсов для вербовки, а потому с блеском переманил мага на свою сторону. Он мгновенно получил в свои руки чудовищную силу, ведь фактически завладел лидером совета. Впрочем, Крауфорд Сим не подчинился ему безоговорочно и продолжил вести свою игру. Наконец, я понял, почему совет настолько неэффективно работал в последние годы. Его собственный председатель прикрывал культистов и прочих темных магов. Он позволил людям Айзека забрать книги Зерефа из тайного хранилища, самостоятельно открыв ему туда доступ. Затем закрыл глаза на то, что по стране стали массово возводиться подземные убежища. Более того, он заводил в тупик расследование по этому делу и тихонько избавлялся от многочисленных заявлений о пропажах людей. Айзек собирал бездомных для своих ритуалов, ведь их поисками занимались не так тщательно. А уж под прикрытием самого председателя он и вовсе мог забирать людей сотнями, что и сделал в преддверии атаки на Магнолию. Позже Айзек и Крауфорд Сим начали собирать ключи к пробуждению Зерефа. К счастью, король спрятал их в разных точках страны и доверил хранение не только совету, но и светлым гильдиям. В какой-то степени это спасло всех нас. Кульминацией взаимодействия магов стала битва в Магнолии. Бывший председатель намеренно скрыл тревожные донесения рунных рыцарей, которые прибывали с южной части Фиора, и сделал все, чтобы мы, хвост феи, не узнали о готовящейся атаке. Айзеку почти удалось застать нас врасплох, но мы сумели сдержать натиск демонов и дождаться подмоги. Это взбесило бывшего председателя, ведь идеальный план, в разработке которого он участвовал, потерпел крах. Более того, наша гильдия не пала. Хвост феи хоть и лишился половины волшебников, но через пару месяцев вновь начал функционировать. Айзек, вынужденный бежать с континента, оставил здесь одного из своих культистов и велел ему разобраться с нами. Им оказался Рой, маг, завладевший телом Жази. С того дня по королевству начали ползти слухи, будто хвост феи сам спровоцировал атаку на Магнолию. Позже, когда мы начали чистку страны от темных магов, Крауфорд Сим вместе с Роем начали работать над созданием союзов среди нелегальных гильдий. Они готовили почву для нового раунда войны, а потому со всех концов страны мне начала приходить информация от осведомителей о шевелении на дне и появляющихся в глуши демонах. Кстати, заказ на мое убийство поступил сразу от трех влиятельных людей, одним из которых оказался Крауфорд Сим. Сперва паразит в теле Жази захотел от меня избавиться, затем предпринял попытку Джерр, и последним свою лепту внес бывший председатель. Суммарно цена за мою голову достигла немыслимого значения – 10 миллионов драгоценных, и в этом свете стало понятно прыть темных гильдий. По классической системе, мое убийство классифицировалось как задание S-ранга и оплачивалось соответственно. Даже Хейналь присвистнул, когда мы дошли до этого момента, и бросил на меня очень странный взгляд, будто с уважением. Еще одним жутким открытием стало то, что бывший председатель неоднократно встречался с представителем Тартара, некой Кейкой. Вероятно, женщина владела магией перевоплощения, ведь ее внешний вид лишь отчасти напоминал человеческий. В кусках памяти, которые нам удалось добыть, не оказалось ничего о темах разговоров и совместных планах, однако засветилось место, в котором происходили встречи. Оно оказалось большим мрачным замком в пустоши, но я не смог понять, где именно располагалось, едва ли на территории Фиора, ведь даже с помощью архива мне не удалось найти похожий пейзаж. Также бывший председатель оказался осведомлен, где скрывался Зерев, и эту информацию я придержал при себе. Темный маг спрятался на острове Тенрю, где спокойно жил последние 10 лет. Именно Крауфорд Сим тщательно оберегал эту тайну и даже смог убедить короля не посылать туда отряды убийц. План по уничтожению смерти строился на том, чтобы пробудить Зерефа, и для этого необходимо было знать его точное местоположение, а также обеспечить безопасность. Тартар тоже пытался найти величайшего темного мага, но их планы, очевидно, расходились с задумкой Айзека, поэтому бывший председатель не делился с ними сведениями. Крауфорд Сим удивительно ловко вливался в ряды темнейших организаций и при этом успевал вести свою игру. С такой изворотливостью он вполне смог бы выйти сухим из воды в недавнем конфликте в Совете, но непредсказуемое решение принцессы полностью распустить верхушку организации нарушило его планы. Приезд Лауры и вовсе заставил пойти на крайние меры, атаковать нас и бежать. Уже тогда я предполагал, что он скрывал слишком многое, чтобы попасться менталистам, но не предполагал, насколько оказался прав. Проанализировав куски его памяти, мы с Хейнелем поняли кое-что важное. Крауфорд Сим никогда не был на стороне Фиора. Маг жил только ради себя и не считался с тем, скольким нужно было пожертвовать ради собственного бессмертия. Теперь, когда вскрылась его истинная сущность, он занял одну из лидирующих позиций в списке королевства на устранение. «Опаздываете?» Как только мы вошли в зал, раздался смутно знакомый голос. «Вот уж не верил, что ты действительно вступил в гильдию, Леон», — сказал Грей, опознав друга детства. Тот оказался в компании богоизбранного волшебника Джура из чешуи змеи девы и своей бывшей помощницы Шерри. «Мы отлично проявили себя, и мастера Абабабасама решила, что без нас миссия обречена», — горделиво заметила девушка. «Проблемная», — пробормотал Нацу, бросив взгляд на Шерри. «Я мысленно с ним согласился, прикидывая, какие неприятности девушка могла доставить в ходе операции. Нацу, Тейлз, к нам подбежала Венди, широко улыбаясь, и обняла брата. Мастер Раубаул разрешил нам принять участие. Мы подстрахуем. Я прикрою тебя, генерал», подмигнула мне Шарли. «Теперь я спокоен», рассмеялся Нацу, потрепав девочку по волосам. «Я рад, что среди нас будет опытный целитель». Я тоже обнял девочек, приветствуя, и только потом оглядел остальных участников. «Все в сборе», — правильно понял меня Хибики. «Предлагаю немедлите начать инструктаж». Я кивнул, и мы заняли места за круглым столом. Наш отряд насчитывал 14 человек, и каждый, кто участвовал в операции, был направлен мастером своей гильдии лично. В итоге, получилась прекрасно укомплектованная, самодостаточная группа. В качестве артефакторов выступали пегасы. Они отвечали не только за Кристину, но и за купол, которым мы планировали накрыть место битвы. Также Хибики должен был перехватить командование в случае, если бы меня вывели из игры и завершить операцию. Роль целителей предсказуемо исполняли Венди и Шарли, и с этим никто не спорил. Мне доверили командование миссии и последующий анализ наших действий. В качестве основной ударной силы шли Джура, Эльза, Нацу и Грей. Леон, Шерри и Люси представали в виде рядовых магов, которым предстояло сражаться в условиях отсутствия пути отступления. Согласно плану, в разработке которого, помимо меня, участвовали мастера и принцесса, лишь некоторые маги должны были знать о подмоге. Я предложил такую идею, когда Хейнель справедливо заметил, что бойцы могли начать нервничать во время сражения. Не имея запасного выхода, им приходилось бы сражаться насмерть. Сложно было промоделировать, как именно они повели бы себя в такой ситуации. Кто-то мог начать биться яростнее, кто-то – сдержаннее, а кто-то и вовсе начал бы совершать нелепые ошибки. Я собирался понаблюдать за нашими рядовыми, пусть выборка и была настолько мала. В качестве подмоги принцесса направила к нам Алборна с отрядом рунных рыцарей и несколькими столичными магами более низкого звена. Они должны были расположиться в зоне досягаемости и немедленно начать атаку, если в небе вспыхнут алые искры. Я надеялся, что их помощь не понадобится, но все равно проработал сценарий полного провала. Инструктаж группы занял почти 2 часа. Мы дотошно рассмотрели все стратегии и исходы, не исключая, что во время миссии все могло пойти кувырком. Например, Брейн распечатал бы Нирвану раньше, чем ожидалось. Правда, Чтобы она начала полноценно функционировать, должно было пройти не меньше 3 часов, а этого времени с лихвой хватило бы, чтобы остановить ее и одолеть 6 просящих. Впрочем, первые стадии пробуждения нирваны тоже представляли опасность. До того, как превратиться в гигантский шагающий город, артефакт должен был выпустить в небо столб чистого волшебства. Под его влиянием все, кто колебался между светом и тьмой, падали в одну из крайностей. Я сходу выделил несколько человек в отряде, которые могли пострадать, и сделал соответствующие пометки в архиве. Первая стадия распечатывания занимала около 40 минут, после чего начиналась вторая. Нирвана обретала физическое воплощение. С той минуты она могла перемещаться, атаковать и защищаться. Фактически, артефакт превращался в передвижную крепость с очень мощными орудиями. Центральная пушка являлась прообразом Юпитера, с помощью которого нас атаковали призраки. Однако даже в таком состоянии Нирвана не могла начать менять местами свет и тьму. Ей необходимо было набрать достаточно магической силы, и этот процесс должен был занять еще около 2 часов. Я не сомневался, что мы победим, даже если увидим физическое воплощение Нирваны, но все же хотел завершить операцию быстро и чисто. К счастью, все собравшиеся являлись опытными магами, и даже самые юные из нас прошли через огонь и воду. Также наши шансы повышались благодаря Лауре, которая вскрыла разум ангела и предоставила в наше пользование бесценные сведения о способностях 6 просящих и их слабостях. Эта информация заинтересовала магов, и они быстро разобрали противников. Гонщика решили взять на себя Леон и Шерри, и к ним присоединился Грей, чтобы присмотреть и подстраховать. Мы с Нацу хотели побеседовать с Коброй, ведь у меня оказался к нему должок после битвы в Совете. Эльза и Люси пообещали разобраться с Миднайтом. Ичия и Фейрен выбрали в противники Хатея, а Джури достался Брейн. Впрочем, последнему не нужно было побеждать, только захватить вражеского мастера в плен. Венди и Шарли не должны были вступать в открытый бой с кем-либо, ведь их основной задачей оставалась наша поддержка. Добраться до нужного места, руин древнего города, решено было на Кристине. Затем установить там купол, который изолирует место битвы, после чего отправиться на поиски Нирваны. Брин не поделился сведениями с ангелом, где именно запечатали древний артефакт, так как, очевидно, предполагал, что она попадется нам в руки. Из-за этого все, что мы могли, отслеживать его перемещение, чтобы обезвредить раньше, чем он успеет начать пробуждение Нирваны. Также я хотел как можно скорее вырубить Кобру, ведь ему удалось узнать обо мне слишком много. Пока ангел отвлекал меня в допросный, маг подслушивал, затаившись в безопасности в Эре. Хуже всего было то, что он умел различать не только чужую речь, но даже вторгаться в мысли и память. Когда Нацу и Эль забросились меня спасать, то, фактически, раскрыли главное, кто скрывался под личиной мальчишки. Кобра тут же передала информацию председателю, и тот моментально ей воспользовался. К счастью, мне удалось выйти сухим из воды. Я не знал, кому еще Кобра успел сообщить об этом, но собирался основательно поработать с его памятью, сразу после того, как мы с Нацу победим его. «Итак, вопросы есть?» – спросил я, когда закончил объяснять план. «Я так и не поняла, зачем ставить купол?» – ответила Шерри. «Даже если темные разбегутся, это не страшно. Это мера предосторожности», – солгал я. «Если Нирвану распечатают, она не должна далеко уйти». «Врешь же», – мысленно обратилась ко мне Люси. «Опять с принцессой что-то задумали? Ты слишком наблюдательна», – я бросил на нее взгляд. «Не волнуйся, все под контролем», – и не сомневалась.